Она стояла посреди комнатки, юная, почти девочка, очень красивая, легкие, неброского цвета одеяния укутывали стройную фигуру гостьи. Изучающий взгляд блуждал по помещению, в котором она жила. Лал Ли села на низком ложе. Световые панели мягко освещали ее маленькое жилище. На покрытых лаком стенах висело несколько полок с разной мелочью, с десяток нарисованных пейзажей, пара дротиков и гарпун в держателях. Большой комод с функцией пространственного кармана, низкий столик из ценного дерева посередине комнаты, четыре резных скамеечки. Неброско, но дорого по цене, по материалу и качеству. Лал Ли могла бы себе позволить и большие хоромы, но зачем ей этого за глаза? Ты живешь очень скромно. Гостья, наконец-то, перевела взгляд на Лал Ли. Мне хватает, пожала она плечами. Знаешь, кто я? Девушка изящно присела на скамеечку. Да, несмотря на то, что ночная гостья была не похожа на то гневное божество, сотканное из туч, Лал Ли была уверена, что это одна и та же женщина. И кто же? Приподняв бровь, улыбнулась незнакомка. Ночная гостья, облачная богиня, повелительница сердца господина моего. Вот как, твоего господина, а может, моего, нет, не твоего. От этих слов ноздри красавицы раздулись от гнева, в глазах полыхнул огонь. Но Лал Ли, неожиданно, сама для себя, не очень-то и испугалась. Дерзко, очень дерзко. Но я спрошу, а почему ты так решила? Ты красива, гораздо красивее, чем я, могущественно. Бесспорно, у тебя есть многое из того, что нет ни у одной смертной женщины. Тебе есть чем увлечь господина Мо. Он и сам много раз говорил, что именно ты, повелительница его сердца. Губы Лал Ли искривила легкая усмешка. Но если он, повелитель сердца твоего, то что ты тут делаешь? Почему ты не с ним? Почему не ласкаешь его, не сжимаешь в жарких объятиях? Не даришь тепло своего тела и любовь сердца своего, прохладными ночами? Не кормишь с рук за столом, приготовленным тобой обедом? Не провожаешь его на охоту и не встречаешь его, радостно, с добычей? Ему нравятся женщины не только красивые, но и умные. Почему ты не развлекаешь его беседами о высоком, как любит он выражаться? Что ты делаешь тут? Ты серьезно? После продолжительного молчания спросила гостья. Вполне. Ты понимаешь, что так может себе позволить жить простая женщина, но не богиня? Конечно, у богини слишком много важных дел, и вообще, невместно ей, а мне, вместно. И тут я выше тебя. Снова дерзишь? Спокойно бросила гостья. Прости, великая. Лал Ли слегка наклонила голову. Ушедшие боги ушли так давно, что ни имен их, ни облика не осталось. Чтобы узнать, как выглядит отец наш, океан, достаточно выйти на палубу Урарата и окинуть его бесконечную грудь, на которой качаемся мы, его дети. Он велик, он щедр, он строг, иногда безжалостен, но гнуть спину он от нас не требует. Не привыкли мы, морской народ, к такому. Некоторое время они сидели, молча рассматривая друг друга. А знаешь, вдруг улыбнулась богиня. Это и хорошо. Хорошо, удивилась Лал Ли. Да, рабская покорность, это отвратительно. Всякий должен быть ответственным за свои слова, поступки, иногда, возможно, даже мысли, и только по ним должно судить разумного. Не знаю, что ответить тебе на это. Пожала плечами Лал Ли. По таким законам стараются жить все дети океана. Они помолчали. Скажи, почему ты не осталась с ним? Потому, Лал Ли грустно улыбнулась, что даже в момент страсти, самый его миг, часть его всегда была далеко-далеко. Где? Нигде, а с кем? С тобой, великая, ибо именно ты, повелительница его души. Как ты почувствовала это? Сердцем, великая, сердцем. Такое женщины чувствуют сердцем. Лал Ли вздохнула. Иногда встречаются такие женщины, которым мужчина нужен весь, без остатка. Это чаще можно встретить на великой суше, а среди морского народа редкая аномалия. Увы, я такая, что не добавляет мне, и без того, невесте бездны, привлекательности. Я могла бы остаться с ним, в его огромном сердце нашлось место и для меня, но я не принесла бы ему счастья. Она пристально посмотрела на богиню. Надеюсь, это сделаешь ты. Гостья еще некоторое время сидела с задумчивым видом, потом плавно встала. Ты понравилась мне, Лал Ли, глава свободных ныряльщиц клана Сияющей Медузы. Хочу одарить тебя. Пожелай что-нибудь, и я выполню твою просьбу. Лал Ли задумалась на пару секунд. Ты так могущественна, что можешь выполнить любое желание. Могущественно. Только не проси за весь Урарат. Гостья слегка улыбнулась. Переносить через мертвые воды я его не буду. За себя проси, жаль, вздохнула Лавли. Тогда сделай так, чтобы та способность, которая дарил девочек господин Мо, передавалась по наследству. Хаэм, ты опять просишь не за себя. Ты же не отдашь мне моего господина, он не вещь, чтобы отдать его или забрать. Ты же поняла, о чем я? Пристально посмотрела на гостью Лавли. Некоторое время богиня молча рассматривала стоящую перед ней женщину. Не отдам, тогда мне ничего не нужно. Они снова долго смотрели в глаза друг другу. Простая женщина и богиня. Хорошо, да будет так, кивнула головой гостья. Благодарю тебя, великая. Лавли не постеснялась упасть на колени и молитвенно сложив ладони у груди, склонила голову. Благодарю. Ты понимаешь, что сейчас своей просьбой явила в мир совершенно новую расу? Понимаю, благоговейно прошептала она. Богиня строго посмотрела на нее. Встань, Лавли. Не стоит матери нового народа, ведь фактически ты его сейчас создала, валится на коленях. Но я... Потрясенно начала она. Молчи. Я знаю, что ты хочешь сказать. Каждый из нас сделал свой шаг, господин Мо, в благодарность за любовь, ласку и нежность, которую вы дарили ему, отдарился самым важным, что только можно представить для морского народа. Я лишь выполнила твою просьбу, а ты могла пожелать что-то себе, но пожелала то, что пожелала, не для себя, для других. Пересеките мертвые воды, не помогать, не мешать я не буду, и клан Сияющей Медузы узнает, какое сокровище он обрел и кто тому виной. Я подумаю, легкая улыбка скользнула по губам девушки, как это обставить, мать нового народа, невеста бездны, это будет интересно, промурлыкала она. Я не хотела бы, чтобы люди знали, что я причастна, начала лепетать Лавли. Поздно, милая, резко оборвала ее богиня. Каждый должен отвечать за последствия своих поступков, плохие они или хорошие, поняла, и не серди меня овечьим блеянием. Где та, кто не постеснялся потребовать от богини отдать ей мужчину, который ей самой нужен? Она грозно нахмурила брови. И вообще, встань, не к лицу тебе, отважной ныряльщице гордого морского народа, независимой женщине и матери нового народа ползать на коленях, преклонить одно, почтительно разок склонить голову, более чем достаточно при встрече. Как нам еще почитать тебя, великая? Подняла твердый взгляд на богиню Лавли. Вот, уже лучше. Похвалила ее гостья. В глаза смотришь, голос уверенный. А почитать меня пока не спеши. Позже, если сложится все как надо, я приду к тебе и мы обсудим, кому и как поклоняться. Она усмехнулась. Я поняла. Кивнула головой Лавли. Вот и отлично. Теперь прощай. Ты не попросила за себя, но все же, будет маленький подарок и тебе. Какой? Она загадочно улыбнулась. Узнаешь. И растаяла. Какой странный, очень реальный сон. Подумала Лавли. Открыв утром глаза, она окинула комнатку придирчивым взглядом. Или не сон, пока от греха подальше, Лавли ничего и никому не стала говорить. Лишь опека молодых дев отца океана, как прозвали малышек Мо, Аткит и массы Атти в народе, за цвет волос и за их способности, стала еще плотнее. Саму Лавли тоже причисляли к девам, но звание невесты бездны никуда не делось, а потому создавалась некая путаница с определением и статусом. Интересно, иногда улыбалась про себя Лавли. Что вы скажете, если все, что мне привиделось, не сон? Через 2 недели после памятных событий, как-то сидя за общественным столом в помещении, где собирались свободные ныряльщицы, Лавли обедала в привычной компании малышек Мо. Теперь они старались держаться как можно плотнее, что аквамариноволосые девы, что обычные малышки. Хоть и не обходилось без завистливых взглядов, как-никак женский коллектив, но все же они были малышки Мо, и этим все сказано. Сидели, ели, разговаривали. Обычная, привычная еда, свежие морепродукты, рыба, вкусно приготовленные, питательные водоросли. Вдруг Лавли почувствовала, что ни с того, ни с сего, вполне аппетитная устрица, положенная в рот, неожиданно запросилась обратно. И не только. Все съеденное до этого, зажимая рот ладонью, Лавли стремительно кинулась в сторону отхожего места, ошалела, выпучив глаза. Что с ней? Что случилось? Начали суетиться вокруг. Через некоторое время Лавли вернулась, довольно бледная. Видно, попалось что-то несвежее. Смущенно пробормотала она на вопросительные взгляды окружающих. Через день ее прополоскало вновь. Пока молодые девчонки недоуменно переглядывались и строили всяческие предположения, одна из ныряльщиц, более опытная и уже родившая 2 детей, взяла Лавли под локоток и отвела бледную женщину в сторонку. «И как часто это у тебя?» «Ну, Она неопределенно пошевелила пальцами в воздухе. Лалли не хотелось быть слабой хоть в чем-то. Не сейчас, тогда, когда они должны вскоре вступить в смертельную схватку с мертвыми водами. «Понятно», — ухмыльнулась опытная мадам. «Ну-ка, пойдем-ка со мной, подруга. Куда? Сейчас узнаешь». «Ну что?» — в глазах многоопытной магини жизни, к которой притащила ныряльщица Лалли, плескалось удивление, радости и еще много чего. «Можно поздравить тебя, моя рыбка. У тебя беременность». «Как?» — Лалли не могла поверить. Она ослышалась. «Это про нее». «Как?» — ну, задумчиво протянула магиня, судя по тем рассказам, которые дошли до меня от трепавшихся малышек Мо, с точки зрения процесса, ничем не отличающегося от обычного, то именно так. Допускаю, ее глаза смеялись, но лицо было совершенно серьезно, с большим энтузиазмом, разнообразием и выдумкой, но ничего принципиально нового. «Я беременна», — потрясенно пробормотала Лалли. «У меня будет ребенок». «Да», — кивнула головой магиня. «Двое. Сын и дочь». Лалли упала в обморок. «Ничего», — спокойно отреагировала на это магиня. «Это нормально. Это мы поправим». Глава 17. Целый день, вяло копошась на обломках империи, так и не смог заставить себя сосредоточиться. Мысли постоянно соскальзывали то на моих малышек, то на разговор с Евой, то вообще по поводу всего случившегося. Даже пожевал я что-то съестное совершенно механически, без всякого аппетита. А это показатель. После того, как я присел на вынужденную диету по состоянию здоровья, которая год от года становилась только суровей, а последние лет 10 то, что в меня пихали, жрать было просто невозможно, к еде я относился с большим уважением. А тут, даже сообщения от системы, обещающие помигивающие значком архива, не возбудили меня на просмотр. Вот до какой степени я рассеянный и нелюбопытен. Печально окинув горизонт, океан, окружающее безобразие, еще раз отметил, что за восстановление лагеря придется взяться всерьез. Вздохнул, плюнул и пошел спать. Уснул, как ни странно, сразу, и проспал до самого утра без сновидений. С утра я был почти в норме, по крайней мере, от вчерашней меланхолии и созерцательности ничего не осталось. Воспоминания останутся со мной, мысли. Мысли были, есть и будут, а мне пора двигаться дальше. Энергичный утренний мацион, завтрак свежими морепродуктами, фруктами и фирменными морсами доставил не только удовольствие вкусом, но и поднял настроение в целом. Жизнь, однако, несмотря ни на что, прекрасна. Примостив зад на кусок слегка теплой раковины камня убийцы, я пожевал губами. Вот ведь старые привычки никак не отвяжутся, и открыл архив. Внимание! Господин Мо, вы выполнили скрытое задание знакомства с морским народом, а также помощь клану Сияющей Медузы, которые сами себе и поставили. Вон а как, сам себе, оказывается, я что-то выдал, да не заметил. Аккуратней надо. Насколько существенной была ваша помощь, покажет время. Но уже сейчас ваш статус с кланом Сияющей Медузы, известность, со значительной частью, приязнь, с некоторыми членами, дружба, а с некоторыми прям дружба-дружба, хе-хе. Изучение истории, быта, языка морского народа, а также языков других рас Океании повышает вашу характеристику мудрость D10. Предельный показатель. Характеристику харизма D10. Предельный показатель. Характеристику удача D10. Предельный показатель. Характеристику познания сути вещей D10. Предельный показатель. Так-так, ГМ. Предельный показатель, это как, больше ни-ни, или, будем оптимистами, в русском языке предельный, все же, не окончательный, возможно, предельный до 10 уровня, может больше, перешагнул некий предел и вперед, с песней, к новым вершинам. Ладно, посмотрим. Совокупность ваших действий открывает вам профессии торговец, 2 ранг, дипломат, 2 ранг, повышает ранг повар до 2, изучение чертежей и механизмов Урарат, его конструкции повышает ваш ранг механикуса D5, изучение алхимии и работа с опытными наставниками повышает ваш ранг алхимика D5, работа с металлами, использование различных приемов обработки с применением магических умений, повышает ваш ранг металлург D5. Внимание, господин Мо, вам открыта новая способность, интеграция уровень 1. Подробности можете посмотреть здесь. Обязательно посмотрим. Обязательно. Я мысленно потер руки. Наконец-то я узнаю, что это за зверь такой, интеграция. Ваш совокупный прогресс по основным характеристикам. Сила, плюс 4. Выносливость, плюс 3. Ловкость, плюс 6. Скорость, плюс 5. Жизненная сила, плюс 12. Вторичные характеристики. Интеллект, плюс 12. Мана, плюс 16. Регенерация, плюс 4. У вас появилась новая вторичная характеристика – воля. Характеристика воля влияет на снижение входящего урона, снижает ощущение боли, понижает потребность организма в пище и воде. В состоянии покоя быстрее восстанавливает все основные характеристики, а также ману, и подстегивает регенерацию. Невозможно повышать свободными очками. Характеристика воля плюс 1. Свободных очков к распределению в характеристике – 16. Внимание, господин Мо! По совокупности получения нескольких предельных характеристик, а также ряда характеристик, числовое значение которых позволяет вам провести трансформацию графического интерфейса в интуитивный. Подробности здесь. Ваш уровень персонажа – 10. Та-дам! Это я от себя добавил, по окончанию списка ништяков. Что можно сказать, изрядно, но, неоднозначно. Во-первых, накидало по рангу аж в 4 профессии. Еще 2 добавились явочным, так сказать, порядком. Результат – открытие интеграции. И это есть гуд. Характеристика воля, ну, очень хороша, если считать, что она делает. А вот как, это придется разбираться самому, что, впрочем, характерно для БВ. Свободных очков, если обобщить достижения, даже чуть больше. А вот очки, капнувшие на счет автоматически, довольно скромны. Явно прослеживается замедление прогресса с повышением уровня. Однако ожидаемо. Осталось 2 ништяка, интуитивный интерфейс и интеграция. Пожалуй, разберусь с интерфейсом, а потом посмакую способность, которая мне так долго нервишки счекотала. Жму здесь, читаю, офигиваю. Если кратко, то по совокупности параметров и характеристик, я могу создать интерфейс, в котором не будут отображаться циферки, полосочки, процентики. Исчезнет необходимость, например, рассчитывать зависимость вложенной манны в заклинание, сколько оно будет длиться, хватит ли выносливости и интеллекта для того или иного, в каком состоянии мои показатели жизненной силы, выносливости или ловкости, как быстро регенерирует организм или та же мана, какова температура расплава, концентрация яда, напряжение и ампераж электричества. Все это уже не нужно. Я буду знать эти и многие другие вещи интуитивно. Например, вес и размер на глаз с высокой точностью. Честно скажу, я не знаю, что даст мне интеграция, но интуитивный интерфейс – это имба. Принять? Да нет, мигала надпись в конце сообщения. Не пишите мне слово «нет» на белом рояле. Не делайте мне больно. Под впечатлением от нового интерфейса я не полез сразу разбираться с интеграцией. Возраст приносит не только маразм, но иногда и мудрость. Мудрость – это, в том числе и понимание, что быстрый бег не всегда уместен там, где можно не спешить. Поэтому, повалялся чуток на пляже, изучая и подстраивая интуитивный интерфейс, мысленно смакуя, чего же я натворю с такой замечательной способностью. Погрузился в воду, провел ряд энергичных упражнений, помогичил в разных режимах, постучал молотком по наковальне. Превосходно, шикарно, феерично. Просто не понимаю, как я раньше обходился без такой великолепной штуки. Для простоты, обозвал это новоприобретенное свойство коротенько, интуит. И вот тот миг, интеграция, открыл описание, через полчаса закрыл, и изобразил роденовского мыслителя. Итак, если коротко, сама по себе интеграция, как и ожидалось, то, что доктор прописал, именно как развитие производственных профессий и умений. Но мы же помним постулат агрессивного человечества. Если какую-то хрень, созданную как оружие, очень редко можно применить как не оружие, то любую хрень, созданную как не оружие, всегда можно применить как оружие. Интеграция в бесконечной вселенной – это встраивание чего-то в чего-то, в данном случае, слегка поплевывая на логику и реалистичность. И чем выше уровень интеграции, а также различных способностей помощников к ней, тем поплевывание смачнее, вплоть до полного игнора хоть какой-то реалистичности. Хочешь в биологию, вставь механику, хочешь наоборот, а хочешь, пихай и то и другое в геологию. Это я так, слегка грубо, но по сути верно. Раскачка умения, или способности, такая же, как и любого магического умения, применением. Чем больше и успешней, тем выше мастерство, а значит и возможности. Сам процесс достаточно прост. Открываешь виртуальный дневник, открываешь вкладку «Интеграция», помещаешь образ предметов того, что ты хочешь интегрировать, прописываешь техзадание, и тебе выдается справка об количестве потребной маны выносливости, об успешности интеграции, в зависимости от твоего уровня способности, параметров, интеллект, удача, познание сути и мудрости, если она у тебя вообще есть, а она у меня таки есть, что сильно повышает успех интеграции, как, собственно, и остальные потребные параметры. Удача, кстати, играет тоже очень весомую роль в этом деле, лишь сам уровень интеграции пока маловат, всего лишь первый, но это же только начало, правда? Хе-хе, интеграция первого уровня, доступная мне, очень скромна и пуглива, даже не верится, в какого монстра может превратиться эта козявочка со временем. А пока я могу что-то интегрировать, в очень скромных пределах, биологию в биологию, но только условно живое, или, например, металл в металл, ну и так далее. На низких уровнях интеграции, чем сродственность интегрируемых материалов ближе, тем шанс успешного завершения процесса выше, а чем меньше, тем и шанс меньше. И вычислить возможность удачного применения различных по структуре материалов очень нелегко. Методик в инструкции нет, метод проб и ошибок, или обратитесь к учителю. Это я обязательно, дай только его найти. Но не все так печально для меня. Именно для меня. Мудрость, удача, высокое познание сути, все в предельную десятку, и высокий интеллект за 50, дают отличные шансы проделать все расчеты более точно и успешно. Так написано в пояснении. Но у меня есть интуитивный интерфейс. Тут прям так и хочется подвигать бровями с легкой, многозначительной улыбкой на устах. Интуитивный интерфейс. Он кроет многие допуски, как козырный туз любую вражескую карту. Я встал, энергично потянулся. Эх, хорошо. Однако интеграция это такая вещь, что заниматься ей на бегу не стоит. Тут надо подойти с чувством, с толком, с расстановкой. Привести в порядок лагерь, восстановить порушенное, но в более совершенном виде, закончить то, что забросил с появлением Урарата. Да, дел полно, и они не вызывают во мне отторжения, как буквально вчера, а даже наоборот. Я почувствовал приятный зуд в руках, и настроение скакнуло еще немножечко вверх. Но сначала в гости к Вике. Бодро выглядевший разведчик шестого уровня встретил меня еще на подходе к берегу, заложив пару петель. Он смело плюхнулся мне на вытянутую руку. «Жду тебя, друг Мо». Тихо, но отчетливо прошелестело у меня в голове. Когда я всплыл в подводной пещере, то в глаза сразу бросились изменения, произошедшие с момента моего последнего визита. Стоило моей голове высунуться из воды, как мох, покрывающий потолок и большую часть стен, слабо тлеющий тусклым светом, стал быстро наливаться ярким свечением приятно желтого оттенка. Какая интересная реакция, однако, из воды был сделан удобный выход в виде десятка порожков, вырезанных, а скорее, выгрызенных в толще камня. Сюда, Вика восседала на невысоком каменном столбике с косо срезанной верхушкой и несколькими выемками. Аналог кресла, полагаю, ее лапка указывала на нечто, вроде углубленной ниши, напротив ее насеста, сплошь покрытого длинным, густым, словно шуба, темно-зеленым мхом. Сюда, друг Мо. «Здравствуй, принцесса». Я осторожно присел на указанное место, а ничего так, мягенько. Настолько, что даже каменная основа не чувствуется. Я откинулся на спинку и почувствовал, как мох зашевелился, обволакивая меня. Непроизвольно тело само все сделало, я выскочил. «Ух ты, бля, господин Мо, ай-яй». Голос принцессы искрился удовольствием и весельем. «Нельзя же быть таким пугливым. Неужели ты думаешь, что тебе что-то тут грозит? Ай-яй-яй, садись и расслабься. Тебе понравится, обещаю». Как-то не привык я, что ко мне кресло с обнимашками лезет. Осторожно усаживаясь обратно, проворчал я. Усевшись, последовал совету и расслабился. Неспешно, но довольно быстро моховое покрывало обхватило меня, где-то став пожестче, где-то, наоборот, помягче, подстраиваясь под мою фигуру. Я словно утонул в удобной податливой массе. Стоило пошевелиться, и она тут же корректировала свою структуру. Не успел я ощутить всю прелесть и комфорт этого странного мха, как он еще и включил подогрев. Тело обволокло мягкое тепло, совсем не лишнее в прохладной пещере. Мое, не побоюсь этого слова, высокоуровневое опознание, вкупе с мудростью и интеллектом, на выходе дали только жалкий пшик. Мох, магический конструкт, псевдо, уровень, видать, забористая травка, высокомагическая. Применение сканера дало лишь мутную картинку равномерного марева. Не по сеньке шапка, такие вещи с наскока расшифровывать. «Ну как?» – жадно спросила Вика. «Восхитительно, ваше высочество!» Я подвигал плечами, устраиваясь поудобней. «Просто нет слов. Растили это специально для тебя. Мы все старались. Не скрою, очень рад за такое внимание, но стоило ли?» Начал я. «Стоило!» – строгим голосом отрубила принцесса. «Хватит возвращаться к этой теме. Я делаю то, что делаю, если считаю это нужным. И давай не будем мериться долгом друг перед другом. И тем более, это была интересная задачка». «Хорошо». Я поднял руки в примиряющем жесте. «Оставим это». Приглядевшись, я заметил, что большая пчела стала еще чуть больше. «Виктория. Принцесса семьи Лаки. Уровень 19. Вижу, ты стала сильнее, как и твои дети. А да, пчелиный зуб идеален. Много-много всего нужного, редкого, необходимого. А главное, нет нужды отвлекаться на внешнюю безопасность. Великолепное место. Расскажешь про все эти изменения?» – спросил я, обведя рукой пещеру. «Конечно, но сначала ты расскажешь о своих приключениях. Пропал и не заходишь». Последнюю фразу принцесса произнесла несколько обиженно. «Виноват, исправлюсь. Но если я начну первый, то ты своими вопросами долго будешь меня донимать. Да так, что я сам ни одного вставить не смогу. Или не будешь?» «Буду, тогда я первый». «Ладно», — нехотя согласилась она. «Что это?» Я погладил мягкий мох. «О!» — возбужденно подпрыгнула большая пчела. «Это результат продолжительной и кропотливой работы. Помнишь, ты давал образец своей живой плети? Вот на ее основе, ну, и еще много чего, что тебе вряд ли будет понятно, а потому и голову забивать не стоит. Мы создали вот это. Псевдоживое покрывало. Убогое, конечно, название». Вика покрутила головой, но как рабочее сойдет. «Оно реагирует на импульсы тела, подстраивается под него, создает комфортную температуру. Завернувшись в него, твой организм быстрее восстанавливается, лучше отдыхает. Откуда энергия? Приглядись». Она указала лапкой на стену. Я пристально всмотрелся в то место, куда она указывала. Сначала мне показалось, что там ничего нет, а потом я разглядел тоненькую канавку, и будто в ней что-то еле-еле светилось. Последовательно применив несколько своих магических умений, я понял, что это тонкий энергоканал, а адепт электричества полностью прояснил картину. Тонкие, бледно светящиеся линии, прорезанные по всей поверхности стены пола, подходили к светящемуся мху, и в том числе, к псевдоживому покрывалу. Все линии уходили под воду. «Неужели ты подсоединилась к колонии молниевика?» «Здорово, правда, гениально. Но как?» «Пришлось повозиться». Голос принцессы был полон радостного удовлетворения. «Это все твои рассказы про мир, где нет магии. Они наталкивают меня на интересные мысли и сравнения. Вот я и подумала, а почему колония молниевика будет расходовать такой ценный ресурс, как энергия, на какие-то непонятные мне цели, если она мне и самой пригодится? Пусть молниевик не совсем жизнь, но ведь жизнь. А где жизнь, там мое поле деятельности». Самодовольно приосанилась Вика. «Отщипнуть, как ты выражаешься, от них толику малую, но не в ущерб, моя прямая обязанность. Мы теперь его будем холить и лелеять. Нам есть куда дармовую энергию направить. Это ты молодец», — искренне похвалил. «Я хотел бы изучить эту технологию, если такое возможно». «Очень возможно. С твоим сканером, познанием сути вещей и адептом электричества это вполне реально. Ну, то, что в моем солнечном сплетении зреет какая-то хрень, инициированная молнией божественного гнева, я признаваться не стал, иначе меня тут же бы поволокли на исследование. Ну ее, от греха подальше. Кстати», — принцесса указала на потолок, — «яркость свечения, это тоже твоя заслуга. В мох внедрены гены слизня лампочки. Мох и сам светится, но с добавлением стороннего источника, намного ярче. Могу оторвать кусок, если что. Со светом у меня все довольно неплохо, а вот регулирование яркости меня очень интересует. И еще, вот такую прелесть», — я кивнул на мягко охвативший и нежно подогревающий меня мох, — «мне хотелось бы иметь. Причем, в мобильном варианте и без потери качества. ГМ». Принцесса на миг замерла. «Интересная задача. Надо подумать над энергообеспечением». Большая пчела энергично потерла усики, выпав на несколько секунд из реальности. «Что ты знаешь о фотосинтезе?» Не дал ей глубоко уйти в раздумья. Вика замерла на несколько секунд. «Фотосинтез? О фотосинтезе я знаю все. На определенном уровне развития гнезда, как правило, выращиваются многочисленные виды растений, которые таким способом дают энергию городу, в котором живет семья, хотя и не только энергию, там все много интересней. Не скажу, что они очень интенсивные источники, но определенная часть энергии идет и от них. И как на этой основе соорудить мне, например, спальничек или там одеяльце, решаемо, но ущербно. Ущербно, да, малая автономность, уменьшение функционала, зависимость от солнечной энергии. Прости, друг Мо, но фуфло, да-да, именно фуфло, так прозвучало у меня в мозгу, я мы тебе делать не станем. Химическое извлечение энергии, аккумуляция, принцип солнечных батарей, извлечение энергии из разницы температур. Принцесса застыла и несколько долгих мгновений рассматривала меня, крутя головой. Казалось, ее красно-фиолетовые глаза сейчас прожгут во мне дыру. Так, господин Мо, жук ты, жучело, насыпал мне идей, интересных, не скрою, вместо того, чтобы самому рассказывать о своих приключениях. Но я не ты, у меня разум не в единой черепушке, он общий, многозадачный, объемный, многофункциональный, так просто не отвлечешь. Она покрутила головой, и в мыслях не было. Рассказывай, грозно потребовала принцесса, и показывай, а то укушу. Хоть и не будет толку, сама знаю, но просто из принципа. Вот вы ведь женщины, чуть что, сразу кусаться. Ну, все, все, начинаю. Значит так, Ураратат Тамьери, город на волнах клана Сияющей Медузы, так называется то, на чем приплыли люди морского народа. Чем хорош метод общения из разума в разум? Да всем, говоришь, Урарат, миг один, а вместе с словом идет картинка, в объеме, в цвете, со звуком и тактильными ощущениями. Как он выглядит, для чего нужен, его конструктивные особенности и еще много всего, сказал Аккит, и вот она уже вся, во всей красе, телом и душой, так, как я ее воспринимаю. Может, я и не самый искусный транслятор ментального общения, но вроде получалось неплохо, и, тем не менее, завис я у Вики надолго, через месяц, может чуть больше, все порушенное в лагере я восстановил, как и планировал. С применением своих магических способностей, все сделал на более высоком, так сказать, эстетически-технологичном уровне. Заодно отработал несколько приобретенных рецептов, например, изготовление фанерных панелей по технологии морского народа. Прочных, легких, но самое ценное в них то, что на этапе формовки полотна можно было придавать ему определенный изгиб, вплоть до прямых углов. Был бы пресс подходящий, воспроизвел водостойкую, антибиологическую эмульсию, клей, кое-что еще. Теперь у меня водонапорная башня, не марсианский треножник с куском бочонкового ствола, а солидное, крепкое, но очень ажурное сооружение с вместительной емкостью из фанеры, пропитанной хвостом. Воду в нее качает ветряк посредством простейшей конструкции. Перистатический насос называется. Одна труба идет условно в воду, через штуцеры, с ней соединен шланг, ротор ветряка через ремень вращает шкив. На шкиве диск с симметрично расположенными роликами и потому, все это быстро вращается. И, таковы уж законы физики, за счет этого создается вакуум и вода поднимается вверх, в резервуар. Производительность не то чтоб великая, но и у меня потребности непромышленных масштабов. Эта схема работает и на Земле, а тут и подавно. Бесконечная вселенная, как я заметил, вообще довольно терпимо относится к неким допускам в техническом плане. Главное, что есть принцип, а мелочи она снисходительно игнорирует. И это хорошо, с учетом постройки будущего корабля. Да, кстати, широкоподшипники, как я не бился, приемлемого качества не получил, но и роликовые отлично со своей задачей справляются. Башня питает душ, созданный по всем правилам садово-огородного хозяйства, но не без претензий на изящество. Она же наполняет ванну. Ванна, конечно, теперь у меня поскромнее. Я ее вырубил, выплавил из подходящей плиты базальта. Магия, как говорится, мне в помощь. Нагреваешь как следует, например, нужный кусок необходимой геометрии, а потом водичкой холодненькой, раз, пар, грохот, каменная шрапнель. Тут, главное, под это дело не попасть, а в результате, довольно гладкий кусок будущей ванны. Где надо, зубильцем подправить, где не надо, отшлифовать с помощью раствора яда скалопендрона с алхимическими добавками. Получилось, может и не так брутально и объемно, как из камня убийцы, но весьма достойно. Была, правда, мысль поискать другую раковину, но едва сунулся за рифы, в места наиболее возможного обитания камня убийцы, Сразу понял, рано с моими умениями и уровнем плавать за рифами. Они словно разделяют два ареала обитания живых существ, чуть ли не две экологии. Все, что от острова и до них, как оказалось, условно безопасно и вяло-агрессивно, а вот за ними, совсем другое кино. Все, начиная от водорослей до рыб, животных и вовсе непонятных существ, так и норовят вцепиться, укусить, схватить, оплести, травануть или током вдарить. И не всегда ясно, то ли нападают, то ли защищаются. Все более резкое, борзое, агрессивное. Каждый маленький крабик, ракушечка, трепанг, рифовый карасик уже с неким защитно-атакующим прибабахом. Водоросли и все, что к этому можно отнести, половина как минимум, от животных не отстает. Существ с уровнями намного больше, и собственно, самих существ тоже больше, всего больше, и намного опасней, хотя жуть как интересней. Только теперь я понимаю, насколько круто выстрелила моя удача, когда я мотался на рифе в ожидании отлива. Нападение жалкого краба-паука и пары медуз-огневиков со смешным уровнем – это вообще ни о чем. И тем большее уважение я испытываю к морскому народу в целом, и к его ныряльщикам и ныряльщицам в частности. Теперь выражение «нырнуть в темную бездну» приобрело для меня намного более глубокий смысл. И это я еще высунулся только краешком. Рано мне пока, да. Но знаете, что самое странное? При всем при том, почувствовал я некий азарт, некое возбуждение, ожидание опасного, неизведанного, удивительного. Поманила меня голубовато-фиолетовая бездна, и понял я, что не сейчас, и не завтра, но когда-нибудь обязательно, не робким гостем, трущимся возле прибрежного рифа, а полноправным жителем погружусь в загадочные глубины океании. Навесы для сушки рыбы, алхимическая лаборатория, веранда для приема пищи, все прочное, со съемными щитами, способными пережить сезон штормов. Целый кухонный комплекс, с закрытым очагом, мангалом, каменными плитами для жарки, варочные шкафы, автоклавы. Хошь жарь, как говорится, хошь парь, а хошь вари. Вкушаю блюдо теперь как белый человек, с серебра, благо Ева не всю посуду переработала в бесформенные слитки, да и девочки кое-что из тарелок, кружек, кастрюль подкинули. Пусть и из керамики, но обработанной крепителем. Кресло-качалку, конечно же, восстановил. Скажу больше, сделал еще одну. Рамзесу предложу, например, посидеть, побалакать о высоком. Или вдруг Еве захочется покачаться. Вот только что-то не спешат они меня навестить, словно забыли. Но не в обиде я, понимаю, и без меня у них дел хватает. Зато хожу, довольно регулярно, к Вике в гости. Иногда приношу ей на исследование что-нибудь интересное или непонятное, найденное в океане. Беседы беседуем с ней, и таки, крайне полезные, я вам скажу, так что скучать особо некогда. Вот, на медне, закончил формирование алхимической лаборатории, возгонный куб, а если по-простонародному, самогонный аппарат, наконец-то доделал, функционал, более чем удовлетворительный, хотя вид, хэтик со стимпанком, камень, железо, и кое-где серебро, биопластик от производителей семьи Лаки, ох и помучил я принцессу, добиваясь от нее материала, инертного к большинству химически активных элементов. Слава богу, она сама загорается на любой научно-познавательный кипиш, только идейки и задачки подкидывай. Зато какая замечательная алхимическая посуда у меня теперь есть. Реторты, колбы, пробирки, трубки, пузырьки и емкости. Непрозрачные, прозрачные, затемненные, почти любого цвета и насыщенности. Не боятся нагрева, охлаждения, химически-алхимических реакций. Я не совсем в курсе, но есть у меня предположение, что такой посуды и у современных химиков, там, на Земле, не в раз найдешь. По крайней мере, не в каждой лаборатории уж точно. Еще, конечно, всякие ступки-пестики, сушилки, выпариватели и тому подобное. Короче, подготовился к плодотворной и долгой работе. Алхимика я собираюсь качать серьезно. Не обошел я вниманием и мастерскую. Первонаковальня с инструментом перекочевала на более удобное место под просторный навес со съемными стенами. Теперь тут можно работать и в непогоду. Литейное производство усовершенствовал и перенес туда же. Короче, славно потрудился. По совокупности дел и свершений нахватал разных профессий. Почему-то, камнетес, ранг первый. Наконец-то, плотник, и сразу третьего ранга, а к нему, столяр, аж второго. Поднял, довольно неожиданно, механикуса до шестого ранга. За все это получил 4 свободных очка к распределению, это хорошо. А вот малая жменька единичек, очень скромно добавленных в характеристики, определенно указывает, что прогресс заметно замедляется. Применяя магические умения чуть ли не на каждом шагу, оценил преимущество нового интерфейса. Отличнейшая штука, да. Зачем, спрашивается, я так тщательно и времязатратно заморочился на все эти вещи. Просто все надо сделать хорошо, качественно, и по уму, чтобы не возвращаться к этому в дальнейшем, и заняться вещами более важными. Провести инициацию, разобраться с интеграцией, узнать, что же зреет в моей груди так долго и нудно, и приступить к постройке корабля. Инициация. Бич и душилка. Бичом я пользуюсь не сказать, что часто, но и нередко, так же, как и ношу его на себе, но все же не постоянно. С душилкой я не расстаюсь вовсе. Даже когда сплю, она то выполняет функцию наруча, плотно и мягко оплетая мою руку, то используется на охоте по прямому назначению, или душит добычу, или сковывает ее подвижность. Иногда я употребляю ее как удобный девайс, которым можно что-то подтянуть к себе, прихватить и поддержать, или еще что-то подобное, а в остальное время она служит мне банальной резинкой, поддерживающей мои волосы в виде конского хвоста. Я уже так долго ношу на себе душилку, что практически воспринимаю ее как часть тела. За прошедшее время, в связи с тем, что подросли мои параметры, немного подрос и функционал привязанных предметов. В основном это то, что могу кинуть живую удавку на 10 метров, и никогда не промахиваюсь. Душит она дольше, а захлестывает и вяжет узлы и спирали почти мгновенно. От частого применения душилка слегка потерлась, кое-где появились микротрещины, щербинки и пара отслоений. Как ни странно для игровой реальности, никаких статов о прочности или еще каких параметрах я над ней не вижу. То же самое касается и бича. Он, кстати, выглядит намного более бодрым, если можно так сказать, целостным. Ну, как я уже говорил, он и используется значительно меньше. Когда-то я рискнул привязкой этих предметов, и если с метровой и довольно тонкой душилкой прошло все нормально, с бичом было сложнее. Скользнул по самому краю, с учетом того, что при привязке использовала только кровь. Инициация будет сосать из меня жизненную силу, выносливость, ману. Может замедлить регенерацию. Сколько, с какой скоростью, и как сильно, неизвестно. Сейчас у меня параметры жизненной силы, 170, выносливости, 97, мана, 164, регенерация, 70. Трудно сказать, много это или мало на моем уровне, с учетом бонусной территории, сравнить-то ни с кем. Но я также далек, в плане регенерации, от Лагана Россамахи сейчас, как и в момент своего появления в этом мире, хотя я уже и непростой, среднестатистический человек. Сказать, что на мне заживает как на собаке, это сказать очень мягко. Быстрее, намного быстрее. Когда-то я рискнул с привязкой и с более скромными параметрами. Сейчас я хочу рискнуть с инициацией. Хотите инициировать предмет? Душилка? Да. Внимание, господин Мо. Инициация – магический ритуал. Прервать процесс с инициацией невозможно. Пользоваться заемной силой, накопителями, эликсирами и т.п. запрещено. При гибели инициирующего до завершения ритуала – инициируемый предмет уничтожается. Начать инициацию? Да нет, душилка стремительным движением обвелась вокруг рассеченной ладони и крепко ее сжала. Боли, как таковой, не было. Очень быстро по руке разлилось морозное онемение. Как-то визуально душилка совсем не менялась, а вот через интуитивный интерфейс я чувствовал, как медленно, но уверенно уменьшаются мои показатели. И только реген дергался то вниз, то чуть вверх, то снова вниз, а потом вверх, потихоньку сдавая позиции. Онемение постепенно охватывало все большие и большие участки тела, уверенно загоняя меня в прострацию. Кажется, не рассчитал, вяло всплыла неспешная мысль в заторможенном мозгу, прежде чем провалиться в окончательную нирвану. Очнулся все же не на точке возрождения. Жизнь, мана, выносливость застыли где-то близко к нулю. Регин тоже был недалеко от них, но все же пободрее. Инициация завершена успешно. Поздравляем вас, господин Мо. Жизнь плюс 5, выносливость плюс 3, мана плюс 6. Инициированный предмет, душилка. Открыты новые свойства. Я внимательно присмотрелся к серо-зеленой спирали, навернутой на мою руку. Так-то она не сильно видоизменилась. Казалось на первый взгляд, а вот на второй. Псевдоживая плеть. Часть организма господина Мо. Использует параметр носителя, регенерация. Обладает свойствами, мимикрия, расширенный функционал действий. Доступна интеграция. Вот что выдало познание сути. Скромно, но с большим намеком. Через час я уже понимал, а точнее, ощущал, чем отличается инициация от привязки. Можно сказать, если не всем, то почти всем. Принципиально теперь нет необходимости мысленно отдавать команды на то или иное действие. Душилка словно стала продолжением руки, или пальцев на той же руке. Человек мало когда задумывается о том, как действует его организм. Пианист или гитарист не думает, куда и в какой последовательности двинуть пальцы, чтобы извлечь музыку из струн или клавиш. Мы говорим, но не напрягаемся на движение языка или голосовых связок. Нога переступает по порожкам, а в это время мы думаем о чем угодно, только не о том, как она это делает. Так и с душилкой. Она просто часть тела. Пока непривычно, слегка напрягает, но очень интересно. Наверное, об этом говорила няшка, когда рассказывала про свой хвост. Мимикрия реализовалась довольно необычным способом. Плеть, изначально круглого сечения, теперь могла становиться плоской и довольно тонкой лентой. Обмотавшись вокруг предплечья, например, она становилась телесного цвета и довольно искусно имитировала кожный покров. Я сам, зная, где находится душилка, вынужден приглядываться. Уверен, кто другой и в упор особо ничего не рассмотрит. Но удачнее всего душилка маскировалась в волосах. Обернувшись налобной повязкой, она умудрялась растрепать свои концы имитацией пряди, точно такого же цвета, как и мои. Еще могла изобразить часть одежды, хотя и в скромных пределах. А в целом, класс. Использование регенерации проявилось у меня прямо на глазах. Потихоньку, помаленьку плеть стала заращивать микроповреждения и потертости, приобретая здоровый и слегка лоснящийся вид. То есть, я так понял, при повреждении душилка будет восстанавливаться за счет моей регенерации. ГМ. Очень хорошо. Расширенный функционал, обещанный системой, проявился в виде способности затвердевать не только прямой палкой, но и крючком, спиралью, собираться в клубок, с теннисный мячик размером. Но, самое главное, душилка могла подрабатывать ловушкой. На расстоянии 10 метров, мой нынешний уровень, как я понимаю, в пределах прямой видимости, изображая, например, кусок изогнутой палки, валяющийся на земле, или ветку в кусте, по мысленной команде ожить и схватить находящуюся рядом жертву. Главное, чтобы она оказалась от душилки не далее полуметра. Вот такая теперь у меня классная штука есть. А вот бич инициировать не возьмусь. Маловато у меня для него показателей, да. Но, надеюсь, пока. Он-то уверен, порадует меня вкусненьким уж точно не меньше душилки. На следующий день, после утреннего мациона, я тщательно перетрясал свои закрома, выкладывая на стол вещи, годные для интеграции. Не все, конечно. Водометы, молниевик и еще пару подобных штучек я даже не рассматривал. Уровень умения у меня не тот, чтобы экспериментировать со столь ценными штучками. И тут интуит мне сильно в помощь. Все предметы, годные на мои показатели, окрасились легким прозрачно-салатовым ореолом. Словно кто вложил в голову знание, что на своем уровне я могу провести только одноразовую трансформацию с любым предметом. Например, вставить в душилку острый костяной шип из спинного плавника дюжи колючего странного моллюска, найденного мною у барьерного рифа. И тогда душилка, затвердев в своей прямой ипостаси, будет вполне себе дротик. Но надо ли мне это? Дротики у меня и так есть, на любой вкус и цвет. А вот встроить убирающиеся шипы в структуру душилки, о такой возможности мне четко просигнализировал интуит, это совсем другое дело. Но, пожалуй, я вставлю не шипы от злого боярышника, так я назвал одно кустообразное растение, встреченное мной еще тогда, когда я активно исследовал остров Мачала, а вот эти мелкие, не более 3 сантиметров, зубы из челюсти небольшой акулы. Это полуметровая рыба, точь-в-точь маленькая песчаная акула, на которых я нагляделся еще в той жизни, ныряя в разных тропических водах, так бодро набросилась на меня, пытаясь отгрызть ногу, что я просто обалдел. Хорошо, что она кинулась на ласту, которую, вероятно, и посчитала, собственно, моей ногой. Тут-то я ее и прибил, без долгих рассусоливаний. Всей прибыли, зубы, предмет для интеграции, а такое я всегда тщательно собираю. Вот и пригодились. Зубы были очень прочные, треугольной ромбовидной формы, 3. Я высыпал на стол и сверху положил свернутую в несколько колец живую плеть, так подсказал мне интуит. Открыл в виртуальном дневнике вкладку «Интеграция», отобразил подготовленные предметы, описал хотелки, нажал «Интегрировать». Шанс успешного интегрирования – С учетом заданных параметров, материалов, способностей интегратора, 83%. В случае неудачи интегрируемые предметы уничтожатся. Начать преобразование? Да нет, ну, неудача, это, скорее, не про меня. Хотя всякое бывает, но тем не менее, да. И жму виртуальную кнопку. Над душилкой и кучкой зубов беззвучно встал призрачный конус мельтешащих фиолетово-синих искр. Подержался несколько секунд и также беззвучно опал. На столе лежала совсем не изменившаяся душилка, а вот зубов не было. ГМ. Однако, процесс, чистая, незамутненная каким-либо реализмом, магия. Я взял живую плеть в руки за один из концов, не успел мысленно пожелать, как по всей длине душилки, в шахматном порядке, выскочили акульи зубы. Такие же острые и прочные, разве что цветом стали, как и сама плеть, темно-зеленые, и на ощупь больше похожие на дерево. Мысль, и зубы мгновенно спрятались внутрь душилки. Мысль, и они опять наружу. Интересно, куда они прячутся, тут ведь и места-то как такового нет. Магия, однако, хм. Я перехватил душилку поперек и снова не успел подумать, как зубы, а точнее уже шипы вновь выскочили, но в том месте, где я держал ее ладонью, они как раз таки и не вылезли. А вот это правильно, хозяина надо беречь. Недолго думая, метнул душилку на кусок бочонкового дерева. Обвившись пару раз вокруг ствола, она выпустила, по мысленному посылу, шипы и сдавила его. Послышался тихий треск и скрип. Подойдя, отцепил ее и внимательно оглядел результат удушения с шипами. Глубокие, почти все сквозные, отверстия ромбического сечения, пробившие стенки дерева, произвели на меня сильное впечатление. Я на секунду представил, что могут натворить такие объятия на живом теле. Однако, а вот встроить в бич что-то подобное не получалось. Расчеты вновь и вновь выдавали успешность реализации замыслов ниже 13%. Думается, что с расчетными шансами интеграции ниже 50% вообще не стоит связываться. А еще есть подозрение, что такая успешная интеграция, в случае с душилкой, связана тем, что она – инициированный предмет, часть меня, часть моей магии, а на остальное, банально, уровень маловат, даже на привязанный бич, зато могу развлекаться со всякой мелочью, например, срастить две половинки раковины, если она предмет для интеграции, под любым углом и любой конфигурацией. Шипы злого боярышника в колючий еж, с длинными прочными и жуть какими острыми иголками во все стороны, такой подсунуть кому под зад, даже представить страшно, что будет. Но самое перспективное, что я наэкспериментировал на данном уровне, это сращивание кусков плетей крученого ананаса. Яркая картинка широкой и чистой сети, пеленающей жертву по моему мысленному приказу, очень мне понравилась. Собрать срастить сеть из небольших привязанных, а может быть даже и инициированных, кусочков очень даже возможно. Долго, затратно это да, но более чем возможно. И я это сделаю. Ну а пока побегу, похвалюсь своим успехом к Вике. Очень, очень интересно. Большая пчела тщательно простукивала усиками душилку, лежащую перед ней. Уже после того, как я много раз продемонстрировал ее новые свойства. Сам что видишь, смутные структуры по форме шипов внутри плети, как бы вставленные друг в друга, чуть более плотные, чем сама плеть. Ну и сама структура плети больше похожа на мышечные волокна. Очень, очень неплохо. Одобрительно пощелкала жвалами Вика. Я возьму образцы, конечно. Из круглых нор, которые приоткрыл живой мох, выскочили несколько пчел рабочих и скоренько утащили душилку вглубь улья. Ты, друг Мо, неси все, что сочтешь интересным, не стесняйся. Радость познания – это хорошо, но и нам всем, и тебе еще и польза будет. Да я и не стесняюсь. Все же, как говорится, жаба и хомяк – страшные твари, но дружба дороже. Давно надо было показать Вике эту штуку. Пока идет процесс с адаптацией от удара божественной молнией, какие-либо магические усовершенствования организма мне запрещены прямым текстом. И сколько будет это длиться, одна Ева знает. Вздохнув, мысленно я извлек из магического кошеля контейнер пространственной татушки. Что это? Завороженно уставилась на икринку, плавающую в прозрачной жидкости, принцесса. Маготехнологии загадочной подводной расы Бацхвари. Жуткий эксклюзив. Единственный экземпляр. И я рассказал все, что знал. Очень интересно. Очень. Принцесса возбужденно совершила телом несколько непонятных движений. Дашь поюзать, ваше высочество, откуда такой геймерский сленг? Да вот, набралась тут от одного. В таком случае, Слово «поюзать» употреблено неправильно. Оно означает «попользоваться», как правило, временно и с обязательной отдачей. Пространственная тату – вещь одноразовая. Юзать могу либо я, либо ты, а по очереди никак. Воно как, просто слово понравилось, поюзать, а значение до конца не уловилось. Спасибо, что объяснил. Вика пощелкала жвалами. Тогда дай поисследовать. Дам, куда я денусь. Я тяжело и очень красноречиво вздохнул. Но сама понимаешь, если что, останусь без такой классной штуки. Не жунди, тетя Вика все сделает красиво. Обещаю, она перешла на серьезный тон. Внутренне полезу, исследую все, что смогу, без прямых воздействий, но и ты обещай, что когда будешь икринку глотать, сделаешь это тут, и под нашим контролем. Опять киселем каким-нибудь обмажешь, очень даже может быть. Через некоторое время легкого общения, Виктория вдруг задала неожиданный вопрос. Скажи, друг Мо, ты скоро построишь корабль и уплывешь. Ну, это случится не так скоро, наговориться успеем с тобой досыта. Перебил я ее. Я знаю, но я сейчас не об этом. Ты будешь путешествовать по великому архипелагу, изучать новое, интересное, и длиться это может долго. Ты все это мне говорил много раз, но что дальше? Что дальше, друг Мо? Дальше, да, что потом? Какова твоя цель? С учетом того, что архипелаг великий, его должно хватить надолго. Но, конечно, есть у меня и другие планы. Оказывается, где-то за мертвыми водами такая движуха идет среди разумных. Брокхаа многое поведал. Империя наезжает на свободные королевства. Свободные королевства довольно успешно дают ей сдачи. Все вместе, то дружно, то по отдельности пробуют на прочность земли нелюдей, где живут Мяйарас. Хобал кидается на всех без разбора, а все колотит Хобал. Подгорный народ, как я понял, сидит под горой и поплевывает оттуда на всех, особо не высовываясь и ни во что не вмешиваясь. А еще, где-то на груди отца океана, качается Урарат сияющей медузы, и на нем есть дорогие мне люди. Есть большое желание посетить все мной перечисленное, себя показать, на других посмотреть. Должок, опять же, кое-какой на мне висит, отдавать буду. И не надо забывать, что я обещал одной симпатичной мурлыке посетить императорские дворцы сияющей Веги. В общем, как таковой, грандиозно-глобальной цели пока нет, а по мелочи только начать докончить. Я скептически уставился на Вику, предлагая оценить объем бесцельного времяпровождения. А почему, собственно, ты задала такой вопрос? И не ты первая, добавил я про себя, кого интересует проблема высокого целеустремления. Некоторое время Вика молчала, неспешно оглаживая усики крючковатыми пальцами-кинжалами. Цель. В моей голове прокатилось затухающее эхо. Цель. Вот о чем мы все думаем все чаще. Ты знаешь, друг Мо, мы все, вдруг однажды, осознали, что знания, так долго собиравшиеся мои народом, канули в глубины памяти гораздо больше и намного глубже, чем мне это казалось раньше. Мне проще что-то открыть новое, создать, исследовать, разобраться самой, чем достать готовый рецепт из генетической памяти. Может быть, это связано с тем, что мой разум слишком молод и слаб, может, оторванность от общего мыслеполя моего народа так влияет. Я на это очень надеюсь, ибо если это не так, Вика замолчала, не закончив фразы. Если это не так, слегка подтолкнул я, то тогда, друг Мо, все намного печальней. Регресс, о котором тихо поговаривают, зашел значительно дальше, чем утверждают самые пессимистичные. Как говоришь ты, большое видится издалека. Может быть, я так далеко, что умудрилась разглядеть то, что почти совсем не видно изнутри. Я часто слушала твои рассказы о мире, из которого ты пришел. Эти огромные здания, иногда похожие на ульи великих семей, летающие, ездящие и плавающие механизмы, электроника. Мир, совсем далекий от моего. Он странный, иногда очень несправедливый, сказать, что жестокий, можно, но не расе, которая воевала половину геологической эпохи. И в то же время он во многом понятный, интересный, движущийся куда-то, живой. Она немного помолчала, и я не решился ее прервать. Вот я, принцесса семьи Шаа, народа Шуу, будущая великая королева великой семьи Лаки. Да-да, теперь я точно это знаю, чувствую, ощущаю, меня нас ничто не остановит на этом пути. И вот вопрос, что дальше? Что дальше, друг Мо? Великие семьи, они действительно велики, но, вспоминая наши разговоры, я вдруг поняла, они просто живут. Просто живут, и все, нет цели. Мы даже умудрились проспать несколько видов разумных, которые, похоже, уже определяют движение событий вперед на океане. Верно ли, правильно ли, в ту ли сторону, но вперед. А мы просто живем, иногда реагируем, если разумные пытаются навредить нам. Оказывается, мы не знаем о них практически ничего. Устремления, желания, цели. Хорошие ли они, плохие, близки ли нам по духу, или далеки, все ли одинаковы. Знать, что каждая особь имеет отдельный разум, и убедиться в этом лично, оказывается, совсем разные вещи. Для этого всего-то надо попасть в жопу мира, покалечившись по дороге, потеряв кого-то очень близкого, и встретить там странного разумного, и впечатлиться. Цель, друг Мо, я вдруг поняла, у меня ее нет. Если не считать такой же бесцельной задачей стать великой семьей, как и у тебя, взять на крылья все острова великого архипелага. Ну, принцесса, чтобы хотя бы осуществить промежуточные цели, времени уйдет ого-го. Да, согласна, много, а скорее всего, очень много, но, как ты говоришь, слона едят по кусочкам. И вот мы его съели, что потом? Ты полетишь к звездам, а я, с недавних пор мы заимели дурную привычку выползать на вершину пчелиного зуба и смотреть на звезды. Понимаешь, друг Мо, насколько тлетворно твое влияние на наш молодой разум? Мы смотрим на звезды и вспоминаем твои рассказы о них, про них. Миллионы поколений народа Шуо пребывали под ними, но так и не вгляделись настолько пристально, чтоб захотеть подняться к ним. А я мы все, хотим. Не знаю, что и сказать тебе на это. Пообещай, что однажды ты возьмешь меня к ним. Пусть не в первый раз, когда полетишь к ним сам, и не во второй, и может, даже не в десятый, но возьмешь. Однако, интересно, как все случается. Кажется, я сейчас организую себе мегаквест. Хотя, почему бы и нет, возьму. Но сама понимаешь, как скоро это произойдет, каким способом, я пока даже предположить не могу. Ничего, я подожду. Мы все подождем.